«Удостоверение?» – спросил вышибала у двери, но Гарри протянул ему 200-фунтовые купюры, а также продемонстрировал остальную кипу налички. Вышибала принял документы после кивка, довольный тем, что завел пару крупных транжир внутрь бара, даже если они и казались малость сомнительными. Гарри проверил мысли вышибалы, чтобы убедиться в этом. Тот, конечно, бегло обыскал их, но проигнорировал найденные волшебные палочки после простого мысленного посыла Гарри. Парень убедил здоровяка, что они с Сириусом – пара фокусников, не заслуживающих дальнейших расспросов. Самый классный бонус в том, когда даешь вышибали щедрые чаевые, заключался в том, что после этого к ним с широкой улыбкой должна подойти сногсшибательная женщина, одетая в деловой, но довольно сексуальный костюм. «Чем я могу вам помочь, господа?» – спросила она с теплой улыбкой, которая произвела на Сириуса большое впечатление, если принять во внимание внезапное изменение осанки бродяги. «Мы празднуем день рождения моего крестного отца. Последние несколько месяцев он работал инженером в одном крупном проекте, поэтому мы хотим устроить сегодня незабываемую ночь». Взгляд менеджера упал на внушительную выпуклость в брюках Гарри, в кои-то веки созданную наличными, которые он держал в кармане, а не его внушительным органом, и она улыбнулась, словно кот, что загнал жирную мышь в угол. «Уверена, мы сможем найти для вас хорошую комнатку», заявила женщина, и Гарри кивнул. Быстрая проверка ее поверхностных мыслей показала, что она пытается придумать хороший способ вытянуть из них денег, чтобы убедиться, что у них действительно есть наличные, и они не ищут здесь бесплатных развлечений. Поэтому Гарри не стал терять времени и достал из пачки примерно четверть всех купюр. 3000 фунтов должно быть достаточно для депозита, я не хочу потом возиться с оплатой, буднично заявил он, и это заставило даму улыбнуться еще шире, когда она заметила, что пачка в руках Гарри не так чтобы сильно уменьшилась. Он не боялся быть обманутым по двум причинам. Во-первых, это было одно из высококлассных заведений, так что воровство у клиентов здесь точно было не в почете. Во-вторых, даже если бы их тут обчистили, Гарри не пришлось бы напрягаться на какой-нибудь работе, чтобы вернуть потерянное. У шайки преступников всегда найдутся лишние деньги. «Пойдем», — сказал он Сириусу, когда они вошли в клуб, и громкая музыка обрушилась на них после того, как они прошли через дверь. «Мы что, в раю?» — потрясенно воскликнул Сириус, оглядевшись вокруг, а затем увидел 4 возвышающиеся над полом платформы, на каждой из которых танцевали девушки в разной степени раздетости. Менеджер вопросительно посмотрела на Гарри, увидев оторопевшего Сириуса. «Последние 6 месяцев он торчал посреди пустыни, поэтому у него такой вид», — объяснил он, получив в ответ натянутую улыбку. Менеджера явно не волновали эти обстоятельства, она лишь проверяла, не слишком ли пьян Сириус. Ей нужно было убедиться, что новые гости не доставят хлопот. После того, как они уселись в своей комнатке, спроектированной так, чтобы скрыть их от взглядов остальных посетителей клуба, женщина удалилась, кратко объяснив правила поведения, включая самое главное из них – не лапать. Но у Гарри было чувство, что девушки, возможно, захотят пересмотреть это предписание, увидев толстую пачку банкнот. «Это место просто невероятно, щенок!» – восторженно заявил Сириус, переведя взгляд на подиум и наблюдая, как стройная блондинка снимает свою юбку, оставшись в одних лишь черных стрингах. «Почему я не слышала таких раньше?» Гарри пожал плечами. «Мой отец тоже был чистокровным, и, судя по тому, что я узнал о своей матери, я не думаю, что она рассказала бы вам двоим о существовании таких вот клубов». Сириус усмехнулся. «И то верно. Твой отец страшно любил твою мать, но она не была настолько глупа, чтобы так искушать судьбу. Особенно, когда ты постоянно подначивал его на что-нибудь мутное, верно?» Бросил Гарри, заставив Сириуса захихикать. «В точку, щенок. Прямо в яблочко. Жаль, что ты не нуждаешься в моих злых советах, чтобы стать порочным». Прежде чем Гарри успел ответить, в комнатку вошли 2 сексуальные брюнетки. Одна одетая как школьница, другая, как медсестра. «Вы не против, если мы немного отдохнем здесь, мальчики?» — поинтересовалась медсестра, наклоняясь, чтобы продемонстрировать свое и без того откровенное декольте. «Конечно, нет», — ответил Гарри, нажимая кнопку, чтобы вызвать официантку. Им однозначно нужно было сейчас что-то крепкое. Медсестра села рядом с Сириусом, а когда ее подруга сделала движение, чтобы плюхнуться рядом с Гарри, Он покачал головой. Девушка выглядела немного подавленной, но только пока парень жестом не пригласил ее сесть по другую сторону от Сириуса. «Сегодня у моего крестного день рождения, и я надеюсь, что вы, девочки, поможете ему сделать этот день незабываемым. Такой заботливый крестник», — насмешливо сказала она. Ее улыбка вернулась после того, как она поняла намек. Гарри не питал иллюзий насчет того, что печаль стриптизерши была связана не с тем, что она упустила возможность потусоваться с ним лично. Этих девушек больше интересовала выпуклость, которую создавали в штанах его деньги, а не другой его внушительный бугор. Он откинулся на спинку кресла, с удовольствием наблюдая за тем, как Сириус затащил одну из девушек к себе на колени, оживленно болтая с другой. Это вызвало у школьницы искренний смех. Казалось, даже 10 лет в тюрьме не смогли сгубить в душе бродяги обаятельного плохого мальчика. Гарри откинулся назад, ожидая прихода официантки, и стал наблюдать за танцовщицами, чтобы найти ту, которая придется ему по вкусу. Несмотря на время, проведенное со Сьюзен, он чувствовал себя довольно возбужденным. Адреналин от боя творил настоящие чудеса, поднимая его мужское достоинство. Однако, прежде чем он успел принять решение, подошла официантка. Она была одета в крайне откровенный костюм горничной, но это привлекло его внимание меньше, чем внезапный вздох, вырвавшийся изо рта девушки. «Гарри, Гарри Поттер!» — вскрикнула она, встревожив всех присутствующих за столом. Сириус был шокирован тем, что его узнали, а стриптизерши насторожились, вероятно, опасаясь, что Гарри оказался известным преступником или кем-то в этом роде. Но Гарри оставался спокоен. «Привет, Пенелопа. Давно не виделись», — отрешенно проговорил он, жестом показывая Сириусу, чтобы тот успокоился. Хотя сам Гарри искренне удивлялся своей удаче, столкнувшись в таком заведении с бывшей старостой Хогвартса и девушкой Перси, вечер внезапно стал намного интереснее. Глава 44. Примечание к части. Как всегда, буду рад поддержке на Бусти, ссылка в описании. Также гляньте на FB «Мой кроссовер ГП и Ведьмака Лев», «Колдунья и строптивый ведьмак». Там больше упор на сюжет идет, но клубничка, само собой, присутствует. Особенно, когда за дело берется Беллатриса. Гарри наслаждался видом Пенелопы Кристалл, застывшей перед ним в откровенном наряде горничной. Девушки, сидевшие по обе стороны от Сириуса, обменялись с ней обеспокоенным взглядом и сделали некий жест руками. Быстро просканировав их сознание, Гарри понял, что это был их уникальный сигнал для проверки взрывоопасности ситуации в случае, если в клубе появлялись посетители, знавшие стриптизершу или официантку лично. Гарри едва сдерживал смех, когда выхватывал из их памяти самые занимательные воспоминания. Драки с бойфрендами, как бывшими, так и нынешними, случайные визиты членов семьи или даже обычных преследователей. Жизнь стриптизерш была полна интересных историй. Он, конечно же, не запаниковал. Все можно было бы исправить с помощью зонда легилименции, и независимо от того, насколько плохо все могло обернуться. Правда, это не требовалось, так как Гарри увидел, что Пенелопа подала им сигнал «все в порядке», и стриптизерши тут же расслабились. «Что ж, Пенни, скажи мне, откуда ты знаешь этого красавчика?» — спросила одна из девушек, при этом широко ухмыляясь. Видимо, даже будучи официанткой, Пенелопа следовала стриптизерской традиции использовать сценический псевдоним, лишь отчасти схожий с ее настоящим именем. У Гарри было ощущение, что такая инициатива исходила от других девушек. Пенелопа была слишком прямолинейна и вряд ли стала бы скрывать свое имя. Маловероятно, что без псевдонима она осталась бы работать в стрип-клубе, демонстрируя свои красивые ножки ради чаевых, и, скорее всего, немалых, а не устроилась бы на нормальную работу. Со школы, застенчиво ответила Пенелопа, которую теперь называли Пенни, опустив голову вниз, что только увеличивало ее и без того огромное декольте. И Гарри был только рад этому. «Повезло тебе», — сказала стриптизерша, подмигнув девушке. «Ну что, Пенни, не хочешь передохнуть?» — предложил Гарри, похлопывая рукой по сиденью возле себя и делая вид, что он не замечает, как стриптизерши снова расспрашивают официантку об опасности. Пенни снова подала сигнал, что все в порядке. «Еще как хочет», — вклинилась одна из стриптизерш, прежде чем Пенни успела ответить сама. Не было сомнений, что девушку воодушевила идея переманить Пенни в их строй. Ее план был очевиден. Она пыталась подстроить все так, чтобы Пенни смогла избавиться от своей застенчивости. Жизненно важная стратегия, учитывая, что большинство стриптизерш начинали свою карьеру именно в качестве официанток, решив не переходить опасную черту. Но их терпение и мораль медленно истощались при виде стопок мелких купюр и после манипуляций со стороны остальных работниц клуба. Такое происходило даже в таких высококлассных заведениях, как это. Гарри видел других официанток, расхаживающих по клубу, и ни одна из них не уступала в красоте девицам на сцене. Конечно, у него имелись свои методы, чтобы соблазнить Пенни сесть на его колени, но наблюдать, как девушку подталкивает к этому ее же коллега, было бы в разы интереснее. «Она хотела бы», — сказала другая стриптизерша, но довольно раздраженным тоном, явно наигранным, «но наш босс немного жестковат, и он превратит жизнь Пенни в ад, если она увильнет от работы в такой интересный вечер. Разве она не может просто остаться тут и сказать, что это VIP-столик?» — возразила первая стриптизерша, подмигивая Пенни, что все еще была шокирована и не понимала значения своего поступка. «Сегодня дежурит Марк, и я уверена, что он не будет против». «Да, но босс проверит выручку, и тогда для Пенни это закончится довольно плохо. За каждый VIP-столик босс требует в общей сложности». Начала объяснять она, но тут вмешался Гарри. «Пенни, почему бы тебе не принести нам бутылку скотча и все, что дамы захотят выпить?» — сказал он, указывая на особую бутылку ценой более 2000 фунтов. Обе стриптизерши удовлетворенно улыбнулись, зная, что получит за такой заказ большие комиссионные, а Пенни просто в шоке наблюдала за ними. «И не забудь налить себе тоже», — добавил он с расплывающейся ухмылкой. «Конечно», — заикаясь, ответила она и ушла из комнатки, чтобы принести бутылку и прийти в себя. В конце концов, ее только что продали ее же коллеги. «Отличный ход, щенок», — вмешался Сириус, явно наслаждаясь четким действием крестника. «Весь в отца. Он тоже был игроком в твоем возрасте, пока твоя мама, наконец, не приструнила его». Гарри только усмехнулся, когда Сириус обратил все свое внимание на большегрудых красавиц по обе стороны от него и пустил в ход свое обаяние. Это было именно то, в чем он нуждался после того, как несколько месяцев провел в заперти в этом ужасном доме. «Она из застенчивых», — хихикнув, предупредила одна из девушек, вмешавшись в разговор. «Не волнуйся, я ее хорошо знаю», — вяло ответил Гарри, и обе стриптизерши, забавляясь этим, захихикали. Было бы неплохо насладиться услугами знаменитой старосты Хогвартса, которая делала все возможное, чтобы держать всю школу в узде во время третьего курса, а то, что она была подружкой того придурка, что выбешивал Гарри во время 4-го и 5-го учебного года, было очень приятным бонусом. И все это в то время, когда он просто швырялся несколькими банкнотами никчемной магловской валюты, которую он мог бы возместить всего за 15 минут. «Так, насколько хорошо ты знаешь нашу маленькую Пенни?» — спросила стриптизерша слева от Сириуса. «Не так, чтобы близко», — ответил Гарри, прежде чем его губы растянулись еще шире, «но ее парень все еще делает все возможное, чтобы досадить мне, так что», — сказал он, не оставляя сомнений в задуманной мести, и стриптизерши тут же кивнули. Они, может, и старались обезопасить своих девочек, но это ограничивалось лишь защитой от физической опасности, а не от потери благопристойности или неправильного решения, которое сделает Пенни богаче. Такие хорошие подруги. Когда через 10 минут Пенни вернулась, освежив макияж, сменив прическу и расстегнув одну из пуговиц спереди, чтобы увеличить декольте, она все же не выглядела застенчивой. Гарри легко мог представить, как одна из опытных стриптизерш на всякий случай заставила ее подправить макияж. «Привет, Пенни», — весело произнес Гарри, заставив девушку сильно покраснеть, а стриптизерши и Сириус после этого засмеялись. «Почему бы тебе не присесть?» «Привет, Гарри», — заикаясь, ответила она, ставя напитки на стол и садясь рядом с ним, хоть и оставаясь все еще напряженной. «Итак, что привело тебя сюда?» — спросил Гарри, но, видя ее нерешительность, он достал свою палочку и взмахнул ею, хотя само заклинание тишины наложил без помощи предмета. Он сделал это, чтобы скрыть свое особое умение и избежать обнаружения министерством. «Не волнуйся, я обезопасил наш разговор, так что они услышат только бессмысленный треп о футболе». «Но министерство», — залепетала Пенелопа, пытаясь предупредить его министерских способах отслеживания магии в магловских районах, но Гарри прервал ее. «Не волнуйся, у меня есть специальное разрешение», — заверил он. Это было неправдой, но проще уж так, чем объяснять свои бесполочковые способности. «Ну, как жизнь, пробормотала она, пытаясь придумать ответ, но так и не смогла, в то время как Гарри позволял своему взгляду блуждать по ее телу, что было словно сокровище, годами скрывавшееся под мешковатой мантией. Какая жалость, что он отыскал его только сейчас. «Ну же, Пенни, не стоит нервничать», — заверил Гарри, обхватив рукой ее талию и притянув ближе. Она снова начала заикаться. «Эй, они все еще могут нас видеть. Нам нужно слиться с остальными, иначе твои боссы будут сердиться», — сказал он, указывая на Сириуса, у которого на коленях танцевала одна из стриптизерш, а вторая слилась с крестным в страстном французском поцелуе. Сириус получал настоящее наслаждение от этого. Он больше не был похож на мутного типа с плакатов о розыске, так что Пенни не смогла его узнать. Гарри не хотел упускать возможность позабавиться, объясняя присутствие в баре опасного преступника. «Для меня невозможно найти работу в волшебном мире», – пробормотала она, и это не сильно удивило Гарри. Пенелопе не слишком повезло с наследством, и то, что она стала старостой, не очень-то ей помогло. Хуже того, из-за положения Перси те немногие, кто мог бы поддержать девушку, отвернулись от нее. «И у меня нет никакого свидетельства об образовании для магловского мира, что тоже ограничило мои возможности». Гарри кивнул, изо всех сил стараясь скрыть свое веселье. Невероятно, как сильно она трусила, не осмеливаясь использовать свою магию для достижения некоторых простых удобств. Есть множество историй о том, как маглорожденные попадались после ограбления банка или попытки подделать диплом, но Гарри был уверен, что на каждого такого идиота найдется несколько, что последуют стратегии Гарри и будут воровать из незаконного источника денег. Это был самый легкий способ избежать обнаружения. Тот факт, что Пенни не подумала об этом, говорил о том, насколько доверчивой она была, несмотря на свою проницательность. Не то, чтобы это нуждалось в дополнительных доказательствах после ее выбора бойфренда. И Гарри был полон энтузиазма проверить границы ее слабости. «Как жаль», — сказал Гарри, — «у такой замечательной ведьмы, как ты, должны быть перспективы получше. Может быть, мне помочь тебе, так не пойдет», — пробормотала Пенни, напрягшись, несмотря на то, что продолжала заикаться. «Я не приму подачек», — Гарри усмехнулся, забавляясь тем, как легко ей можно манипулировать. «Как хочешь, но это не обязательно должны быть подачки. Что ты имеешь в виду?» «Ну», — ответил Гарри, опуская руку на ее бедро и указывая на Сириуса, «я думаю, что это заведение предлагает некие дополнительные услуги для гостей. Почему бы тебе не сделать такой же танец для меня, а после мы обсудим чаевые?» «Я», — заикаясь, пролепетала она, сильно покраснев, «я не могу, у меня есть парень». «Как хочешь», — заявил Гарри, делая вид, что согласен с ее решением, «но, чем дольше ты здесь работаешь, тем больше шансов, что тебя узнают. Если ты думаешь, что даже невинный танец на коленях – это слишком, то я сделаю это», – легко сдалась она. И ее слабая сила воли совсем не была сюрпризом для Гарри, «но раздеваться не буду». «Как пожелаешь», – согласился парень, хотя у него не было намерения покинуть это место до того, как Пенни беспомощно захныкает, лежа под ним. Он сидел на своем диванчике, наблюдая, как красивая светловолосая ведьма забирается к нему на колени. Глава 45. Примечание к части. Как всегда, буду рад поддержке на Бусти, ссылка в описании. Также гляньте на FB мой кроссовер ГП и Ведьмака Лев, колдунья и строптивый ведьмак. Гарри был весьма доволен, наблюдая за тем, как светловолосая ведьма без особых колебаний забралась к нему на колени. Без сомнений, она была воодушевлена довольно пикантным двойным приватом, который устроили девушки всего в полуметре от них с Гарри. Одна из стриптизерш уже топлес сидела на коленях Сириуса, а другая повернулась к нему спиной, позволяя мужчине избавить ее от лифчика. Всегда легче было убедить людей в чем-то, показав, что могло быть и хуже. Озорной танец стриптизерш, очевидно, подпадал для Пенни в эту категорию. Она почти не колебалась, забравшись на колени к Гарри и подарив ему при этом возможность полюбоваться ее сиськами. Она была красива, хотя и не так совершенна, как Флёр или Лаванда, с ними вообще мало кто мог сравниться. Но она обладала особым шармом, который, в сочетании с ее индивидуальностью, быстро поднял мачту Гарри. Пенни старалась не замечать бугорка между ног парня, но ей явно становилось не по себе, когда она чувствовала его твердость. К сожалению, она также была достаточно умна, чтобы понять, что ее начальство не оценило бы, если бы она начала раздражать клиента, отпрыгивая от него при малейшем дискомфорте. Она сдвинулась на своем новом живом сиденье, заставив юбку задраться повыше, так, что можно было увидеть ее трусики. На удивление, они оказались более узкими, чем ожидал Гарри. Черные, с трудом прикрывающие самые интересные места и почти полностью прозрачные. Другими словами, они идеально подходили к ее костюму. «Ты сама выбирала себе трусики?» С любопытством поинтересовался Гарри, положив руки ей на бедра и использовав вопрос как отвлекающий маневр. Ее румянец, как и ожидалось, был очень густым. Его можно было разглядеть даже при плохом освещении стрип-клуба. «Они шли в комплекте с костюмом», — ответила Пенни, каким-то образом умудрившись не заикнуться, когда сама начала двигать бедрами, пытаясь копировать действия своих коллег, но забыла при этом предупредить своего клиента о том, чтобы он не трогал ее. Девушка многократно повторяла один и тот же простой набор движений, прикрыв глаза, словно это могло помочь ей спрятаться от стыда. Вскоре ее ноги охотно раздвинулись, снова задрав и без того короткую юбку и вновь демонстрируя Гарри трусики, которые также показывали ее растущее возбуждение. Возможно, она и стеснялась, но ее тело реагировало на незнакомые ощущения иначе. Не оставалось сомнений, что бывшая староста изголодалась по мужскому вниманию после долгих лет в компании одного лишь Перси. Так продолжалось какое-то время, и она постепенно вошла в ритм. Гарри решил немного расширить границы дозволенного, просунув руки под ее юбку, чтобы погладить округлую попку. «Гарри!» – всхлипнула она в шоке, но ее голос легко подавила громкая музыка. «Ты не можешь трогать, это запрещено!» «Правда?» – сказал он, указывая в сторону. Сириус погрузил лицо между сисек одной из стриптизерши и начал крутить головой, издавая звуки ревущего двигателя. «Может, мне стоит сделать так же?» Против такого примера ее аргументы легко рассыпались. Пенни явно не хотела признавать свое поражение, но обстоятельства не способствовали сейчас принятию правильных решений. После короткой паузы она послушно кивнула, принимая его прикосновение. Гарри не терял ни секунды, прежде чем заставить ее пожалеть об этом решении. Он с силой сжал ее задницу, наслаждаясь великолепным ощущением. Она недовольно заурчала, но ее тело в этот момент было более честным, чем ее звуки. Соски Пенни, наконец, затвердели настолько, что проступили сквозь лифчик и костюм и стали радовать парня своим видом. Гарри переложил одну из своих рук на ее бедро, прежде чем заговорить снова. «Ну, как тебе работа официантки в таком уникальном заведении?» — буднично спросил он, поглаживая ее внутреннюю поверхность бедра, в опасной близости от ее промокших трусиков. Отвечая, она постаралась притвориться бесстрастной. «Неплохо», — прошептала Пенни. «Как ты справляешься с холодом?» — спросил Гарри. И девушка озадачилась, пока он не стал пальцами ласкать ее сосок поверх одежды. «Поскольку они такие твердые, я предположил, что тебе холодно», его ухмылка расширилась. «Или причина в другом?» «Нет», быстро проронила она. «Конечно, нет, просто здесь прохладно». «Понятно», согласился Гарри, тут же подключив свою вторую руку и обхватив Пенни за сиськи. «Тогда, как друг, я просто обязан помочь тебе согреться». Выражение шока на лице девушки было незабываемым, но она была слишком отвлечена его вопиюще абсурдным заявлением, чтобы попытаться переубедить его, по крайней мере, поначалу. Потом руки Гарри снова погрузились в ее груди, слишком сильно, чтобы их можно было теперь просто так оторвать от них, и судя по покорному выражению лица, Пенни понимала это. «Не унывай», – прошептал Гарри, на мгновение отдернув руку, чтобы засунуть 50-фунтовую купюру в ее лифчик. Пользуясь случаем, он с силой оторвал одну пуговицу у костюма. Это было довольно просто, поскольку он был рассчитан именно для таких дел. Эта мысль несколько успокоила Пенни, несмотря на то, что она начала терять контроль над ситуацией. В конце концов, 50 фунтов обычно достаточно, чтобы купить полностью обнаженный танец на коленях, так что это были очень щедрые чаевые за такую оплошность. Сначала она продолжала танец немного нерешительно, но все изменилось, когда Гарри протянул ей еще один полтинник, на этот раз засунув его в трусики. Щедрые чаевые привели ее бедра в движение, и она начала елозить быстрее. Ее глаза снова прикрылись, когда она попыталась отстраниться. Со своей легилименцией Гарри легко мог прочитать, как борются ее стыд и желание подзаработать, но после долгих лет безработицы деньги все же победили и довольно легко. Не потребовался даже мысленный толчок, чтобы подбодрить девушку. Очевидно, он встретил Пенни как раз вовремя, поскольку через пару недель она, вероятнее всего, начала бы раздеваться даже без подобной мотивации от Гарри. Трудно было каждый день сопротивляться виду денег, особенно когда каждая ее коллега тонко подталкивала Пенни к этому. Когда песня, наконец, закончилась, Сириус снова заговорил. «Щенок, мы собираемся немного прогуляться», — сказал он, когда две стриптизерши, на которых не было ничего, кроме стрингов и сапог, потащили его в отдельную комнату. Девчонки намеревались вытащить все деньги, которые имели при себе Гарри и Сириус. Это был тонкий трюк, который мог бы существенно подорвать бюджет парней, если бы зарабатывать магловские деньги для Гарри было бы не сложнее, чем щелкнуть пальцами. Волшебники и ведьмы были настоящими идиотами, не научившись использовать магловский преступный мир для получения быстрых денег. Как та же Пенни, которая, несмотря на всю свою начитанность, была сейчас в паре шагов от того, чтобы раздеться ради денег догола. Когда Пенни увидела, как троица ушла и оставила их одних в приватной комнатке, она начала ерзать, несомненно, чувствуя себя неуверенно без своих коллег. Она попыталась слезть с коленей, но хватка Гарри не позволила ей этого сделать. «Давай, Пенни», – прошептал парень, доставая еще 4 50-фунтовые купюры и засовывая их в ее бюстгальтер. Пользуясь случаем, он сорвал еще две пуговицы, превратив ее декольте в настоящий деликатес для глаз. «Подумай, насколько станет проще твоя жизнь с этими деньгами». Пенни на мгновение замерла, но было очевидно, что ее решительность теряет последние остатки сил и сдается. «Хорошо», — послушно пробормотала она, когда ее бедра возобновили свой танец. «Отлично», — сказал Гарри, лаская ее спину, хотя Пенни слишком поздно заметила его скрытую цель, спохватившись только тогда, когда он уже стянул с нее лифчик и получил, наконец-то, возможность взглянуть на ее обнаженные сиськи. «Гарри», — охнула она, прикрывая руками грудь, в то время как он снова просунул руки под юбку, но на этот раз стал ощупывать ее задницу под трусиками. «Это уже слишком». «Да ладно», — пренебрежительно сказал Гарри, с удовольствием лаская ее голую задницу. «Ты же не думаешь всерьез, что сможешь заработать 1000 фунтов, не дав взглянуть на твою прекрасную кожу?» Это остановило ее аргументы. Руки девушки ослабли достаточно, чтобы еще раз позволить взглянуть на ее грудь. 1000, повторила она в шоке. «Конечно», — заявил Гарри, — «до тех пор, пока ты будешь меня радовать». Пенни была потрясена настолько, что забыла спросить о точных требованиях его радости, и снова начала двигать бедрами. Ее плечи опустились в знак поражения. Гарри сохранял спокойствие в течение минуты, пока Пенни повторяла свои простые движения на его коленях, а он сжимал ее задницу все сильнее и сильнее. Он тискал ее так сильно, что, когда переместил одну из своих рук на обнаженную грудь горничной, болтающуюся при каждом повороте, она издала расслабленный вздох. Поддаваясь шаг за шагом, Пенни совершенно забыла о своем прежнем решении оставаться полностью одетой. Гарри был полон энтузиазма испытать пределы дозволенного и посмотреть, насколько он сможет заставить ее забыться, не прибегая к своей магии. Пенни продолжала свой танец, не осознавая значимости собственной телесной реакции. Она стала достаточно мокрой, чтобы испачкать его колени. Гарри решил, что сейчас самое подходящее время для натиска, и использовал еще две банкноты в качестве отвлекающего маневра, подняв их в одной руке, а другой пробрался к девушке в трусики. Это был не первый раз, когда он нарушал эти границы, но впервые, именно в таком положении. Его прикосновения длились едва ли секунду, но этого было достаточно, чтобы она громко застонала. «Какие-то проблемы?» – насмешливо спросил Гарри, но Пенни лишь отрицательно покачала головой. «Отлично», – сказал он, опуская голову между ее обнаженными грудями, и начал нещадно елозить по ним лицом. Он невинно улыбнулся девушке, когда отстранился от сисек, чтобы подчеркнуть свое бесстыдство. «Все в порядке, да?» – спросил он. «Потому что твои подруги тоже делали это». Реакция Пенни должна была быть резкой и незамедлительной, информируя его о том, что он давит слишком сильно, но она все еще была отвлечена своим собственным возбуждением, поэтому затянула с ответом. «Отлично», — подытожил Гарри, приняв ее молчание за согласие, и снова опустил голову вниз. На этот раз он начал целовать ее холмы. Ее шок был ощутимым, но она была слишком слаба, чтобы перебороть наслаждение и помешать ему. Пенни боролась под двойным натиском привлекательного дохода и удовольствия, которого никогда раньше не испытывала. И все это исходило от потенциального спасителя всего волшебного мира. Было бы чудо, если бы она смогла устоять. Когда песня снова сменилась, Пенни даже не пыталась остановить Гарри, послушно принимая его поцелуи на своих сиськах, пока он сжимал ее задницу. Движения девушки медленно теряли свой механический ритм. Первобытное желание постепенно брало контроль над ее телом, добавляя удивительно чувственные аспекты движениям. Для Гарри это был знак, которого он давно ждал. Едва уловимое движение рук, и его пальцы снова покрылись ее влагой. Глаза Пенни расширились, но его умелых действий было более чем достаточно, чтобы заглушить стоны. Она заводилась все больше и больше. К концу песни секси-горничная полностью отдалась процессу, до такой степени, что не заметила, как Гарри освободил свой член из брюк и поместил между ее пухлых бедер. Она не почувствовала этого даже когда он стал тереться о ее промежность через тонкую и влажную черную ткань. Пенни заметила это, только когда Гарри, наконец, сорвал с нее трусики. «Гарри!» Задыхалась она в шоке, паникуя, когда почувствовала его член возле своей голой киски. «Не волнуйся, я заплачу за трусики», — подбодрил он ее, продолжая крепко сжимать задницу девушки. «Только не это!» — воскликнула она, но ее голос снова захлебнулся в громком шуме клуба. «Твоя штука вышла», — добавила она, почему-то не сказав про член прямо, даже когда почувствовала жаркое прикосновение к своим набухшим губам. «Моя штука», — передразнил Гарри, сжав ее задницу и заставляя девушку снова двигаться. Было интересно, что, несмотря на сомнения, она была более чем готова последовать его приказу, и ее бедра продолжили танцевать, пока ее киска терлась о его стержень. Пенни была близка к тому, чтобы кончить, и этого, видимо, было достаточно, чтобы она откинула свои жалобы в сторону. «Твоя штука», — пробормотала она, и когда Гарри продолжал насмешливо ухмыляться, Пенни заставила себя сказать нужное слово. «Твой член», — прошептала она, — «ты не должен вытаскивать его». «Я и не вытаскивал, он все еще под одеждой», — ответил Гарри. Технически это было правдой, так как юбки Пенни было достаточно, чтобы скрыть все то, что происходило под ней. В этом помогали и пухлые бедра горничной. Когда Пенни посмотрела на него, он добавил: «Хочешь сказать, что не станешь даже за 500?» заявил Гарри, намеренно выставив цену меньше необходимого. Он ожидал, что она согласится только поторговавшись. Удивительно, но Пенни приняла его предложение сразу же и без лишних слов, прижав свои сиськи к его лицу, в то время как ее бедра продолжали свой танец. Гарри покусывал ее груди, в то время как его пальцы исследовали ее оголенные булочки. Вскоре она начала содрогаться. «Отлично», — сказал Гарри. «Теперь опустись и соси, пока я тоже не кончу». Должно быть, она испытала незабываемый оргазм, так как даже не стала колебаться, прежде чем слезть и спрятаться под столом. Затем она обхватила губами член Гарри, и ее голова стала поразительно быстро двигаться взад-вперед. «Аво», — удивился Гарри, впечатленный ее способностями. «Не ожидал, что Перси понравится такое непристойное занятие», — небрежно заметил он, а затем почувствовал, как Пенни вздрогнула. И не только от стыда, но и от чувства вины. «Значит, не Перси», — прокомментировал он. «Кто же тогда?» Ее румянец был настолько густым, что Гарри подумал, что она упадет в обморок. Пенни вытащила член изо рта и прошептала со стыдом: «Девочка из Рейвенкла, и ее игрушка. На спор, у тебя интересные вкусы, Пенни», — удивленно выговорил Гарри, с удовольствием наслаждаясь ее технически девственными губами и отличной техникой минета. «Так что же это было за пари? Ты выиграла, нужно было заглотить его целиком», — пробормотала Пенни, глядя вниз. «И я выиграла. Отлично, тогда у тебя не должно быть проблем с тем, чтобы сделать мне хороший горловой минет», — предложил он, схватив девушку за голову. Она послушно открыла рот, позволяя ему ввести свой толстый член внутрь и растянуть губы до предела, пока он не защекотал заднюю стенку ее горла. Несмотря на рвотные позывы, ей удалось невозможное, и она смогла принять Гарри-младшего целиком всего за несколько толчков. Она демонстрировала ту же решимость, которая когда-то принесла ей почетное звание старосты, что было безумно иронично в данных обстоятельствах. Несмотря на свои страдания, Пенни явно наслаждалась минетом не меньше, чем сам Гарри. Она удовлетворенно стонала, медленно виляя попкой, мокрой настолько, что ее возбуждение аж стекало на пол. Со своими оральными навыками она однозначно заслужила свой школьный титул. Песня снова сменилась, пока Пен не обсасывала его толстый член, отчего слюна стекала по ее подбородку и капала на его яйца. Пен не оказалась бесподобной минетчицей. Перси действительно нашел самородок. Гарри чувствовал, что он, по сути, занимается благотворительностью, помогая девушке рыжего старосты не сбиться с пути из-за недостатка плотского удовлетворения. Пенни снова и снова заглатывала болт, а ее сиськи ударялись о ноги паренька при каждом повторении, пока Гарри, наконец, не достиг предела. «Вытащи», — приказал он как раз в тот момент, когда его ствол выстрелил, заливая лицо Пенни белым соком любви, а она застыла от шока, послушно принимая подарок. Судя по панике, которая появилась на лице девушки, когда она поняла, до чего докатилась, Гарри решил, что сейчас самое время остановиться. Он снова посадил Пенни к себе на колени и передал ей салфетку, чтобы она вытерла лицо. Она сделала это молча, пока Гарри продолжал набивать ее костюм деньгами. Парень оставил там гораздо больше, чем обещал, что в значительной степени смягчило ее шок. «Спасибо за потрясающий танец, Пенелопа», — сказал он, намеренно используя ее полное имя. Пенелопа молча кивнула, затем поправила свой костюм, насколько это было возможно, и быстро пошла на выход, оставив Гарри одного. Вдоволь навеселившись, парень просто откинулся на спинку кресла, наслаждаясь качественным виски и ожидая возвращения Сириуса. Он притворился, что пошел в туалет, а сам отправился в еще один рейд за деньгами, ибо отдал Пенни все свои накопления. Сириус вернулся почти через 2 часа, измученный, но с широкой улыбкой на лице. Гарри не забыл дать щедрые чаевые стриптизершам, что довольно долго развлекали крестного в комнате со сломанной камерой. Девчонки заслужили их, помогая Сириусу справиться со стрессом. Гарри решил, что обязательно посетит это место еще раз и попытается подтолкнуть Пенелопу к более интересному танцу, так что оставить хорошие впечатления среди дам было бы очень кстати. Однако перед уходом он не преминул воспользоваться легилименцией на менеджере, внушив той мысль, что Гарри опасный бандит, и она должна следить за тем, чтобы никто больше не трогал Пенелопу. Только так можно было избежать гнева Гарри при следующем посещении. С чего это он должен был делиться с кем-то своей восхитительной старостой? Глава 46. Примечание к части. Как всегда, буду рад поддержке на Бусти, ссылка в описании. Недавно написал вечерком пробник кроссовера Рик и Морти плюс ГП. Назвал Морти Смит и Кубок Рикня. История отбитая, но может кого рассмешит. Когда Гарри вместе с Сириусом вернулся на площадь Гримма, было уже утро. Поэтому он решил как следует выспаться после всех своих сегодняшних приключений. Он был очень измотан, ведь не спал с момента битвы в особняке Боунсов, а до этого Флёр вытворяла чудеса в постели, чтобы выдать его досуха. Если бы он не открыл для себя трюк с поглощением магии для снятия усталости, а это было единственное средство, что позволило справиться с ненасытностью Флёр, которая, несмотря на свою неопытность, была невообразимо голодна в постели благодаря своей магической природе, то свалился бы с ног сразу после битвы, а не отправился бы на поиски приключений с крестным. Гарри сразу же направился в свою личную комнату, которая, благодаря договоренности с Сириусом, являлась его личными покоями, а не общей спальней с Роном. Ему было достаточно того, что они жили вместе во время учебного года. Не хотелось бы торчать с ним еще и во время каникул. Гарри просто хотел лечь на свою кровать и проспать часов 16. Но, открыв дверь в свою опочивальню, он понял, что сегодня будет не один. К счастью, его незваная гостья оказалась более желанной, нежели чем Рон. Гермиона лежала в его постели, пребывая в царстве Морфея. Не то чтобы это было неприятно, но Гарри предпочел бы, чтобы она пришла к нему в сексуальном нижнем белье, или вообще без него, вместо своей обычной одежды. Было ясно, что Гермиона заглянула к нему, потому что хотела поговорить и забеспокоилась, когда Гарри не оказалась в комнате. К счастью, ее привычки постепенно изменились, так как вместо того, чтобы попытаться отыскать его, она решила просто подождать. Гарри запер дверь, прежде чем избавиться от всей своей одежды, а затем лег рядом с Гермионой. Однако, когда он обнял ее, пристроившись сзади, то почувствовал раздражающе неприятную для кожи грубую ткань. И тут на помощь пришла магия. Он заставил ее верхнюю одежду испариться, оставив девушку в одном лишь нижнем белье. И какое же это было белье? Гарри почувствовал, что его желание поспать было откинуто пышным телом Гермионы, облаченным в комплект белого лифчика и тоненьких трусиков. Однако это был необычный скучный комплект, который любила носить Гермиона. Нет, это белье было с рюшками и несколькими стратегически важными прозрачными участками, что искушали парня отказаться от сна и сорвать остатки одежды с ее тела. Жаль, что он был слишком измотан. Вместо того, чтобы поддаться возбуждению, он просто покрепче обнял Гермиону, готовясь погрузиться в забытье. Но в этот момент она проснулась от его прикосновения. Сначала Гермиона сонно застонала, но потом, заметив мужские руки вокруг себя, издала панический крик. То, что он обнял ее сзади, тоже немного осложняло ситуацию. Тем не менее, она быстро поняла, чьи руки ее обвивали. «Гарри!» – не очень громко воскликнула она, но, учитывая, что первые утренние лучи уже озарили улицу, это можно было считать полноценным криком. Если бы не отличная звукоизоляция комнаты, о чем неоднократно говорил Сириус, она бы перебудила половину дома. «Где ты был? Мы можем поговорить об этом завтра». «Я устал», – пробормотал Гарри, зарываясь головой в растрепанные волосы Гермионы. Она попробовала вырваться из его объятий. «Лежи спокойно, я пытаюсь заснуть», – лениво приказал он, прекрасно понимая, что команда будет выполнена. Гермиона слегка вздрогнула. Это подсказало Гарри, что с тех пор, как они были вместе, прошло довольно много времени, и девушка потихоньку возвращала свои старые привычки. Но, несмотря на вернувшееся чувство достоинства, ей явно было очень комфортно от того, что ее нежно обнимали мужские руки, пока она сама лежала на мягкой кровати в одном лишь нижнем белье. «Где ты был?» – начала Гермиона, но получила игривый шлепок по заднице, что было весьма приятно в таких обстоятельствах. «Гарри!» – ахнула она в шоке. «Ты не можешь просто отмахнуться от моих переживаний!» – попыталась она продолжить, но снова была остановлена очередным шлепком. Он ударил не сильно и старался произвести больше шума, чем доставить боли. «Продолжай дальше, и получишь добавки», — подсказал ей Гарри, игриво укусив Гермиону за плечо. Это окончательно заставило ее замолчать, после чего она покраснела. «Поговорим завтра», — согласилась она после минутного молчания. Ее румянец был заметен даже в полумраке комнаты, освещенной лишь редкими лучами солнечного света, пробивающимися сквозь плотные шторы. Затем она попыталась высвободиться из его объятий, но ничего не вышло. «Гарри, ты должен отпустить меня, если хочешь поспать». «Нет», — просто ответил Гарри. «Что значит нет? Я хочу сказать, что мне не нужно отпускать тебя, чтобы выспаться», — пробормотал он. «Я бы не отказался от еще одной подушки. Но, что, если миссис Уизли будет искать меня?» — обеспокоенно сказала Гермиона. «Что, если она запаникует? Просто скажешь ей, что ты была в библиотеке. Это не первый раз, когда ты там пропадала», — предложил Гарри, посмеиваясь над внезапным раздражением Гермионы. Однако она, наконец, прекратила попытки вырваться из его объятий, позволив Гарри медленно погрузиться в сон. Точнее, так бы произошло, если бы Гермиона не начала вертеться, чтобы устроиться поудобнее. Это не было бы проблемой, если бы Гарри не обнимал ее со спины. Каждое движение подруги неизбежно приводило к тому, что ее тело терлось о ствол парня, заставляя его быстро увеличиваться в размерах. Гарри вздохнул, стараясь не обращать внимания на это ощущение, хотя он был удивлен возможностями своего тела, что все еще желало новых приключений после встреч с Флёр и Сьюзен, прошедших в один и тот же день. Это еще если не считать довольно забавной помощи Пенни в снятии напряжения, что была довольно никчемной по сравнению с его предыдущими похождениями. Тем не менее, он так бы и оставил намеки своего дружка без внимания, ибо был истощен, если бы Гермиона не продолжила свои попытки найти более удобное положение на кровати. Гарри сделал вид, что вздохнул. «Ладно, ты победила», – пробормотал он. «Что ты имеешь в виду?» – пробурчала Гермиона, не понимая, о чем тот говорит, пока Гарри не схватил ее за плечо и не прижал лицом к подушке. Ее задница при этом машинально оттопырилась вверх. Когда Гарри потянул ее трусики в сторону, чтобы просунуть пару пальцев внутрь, паническое заявление сменилось вздохом. «Гарри!» – воскликнула она, и это можно было бы назвать паникой, если бы не стон, передавший ее настоящий настрой. Похоже, она изголодалась по его вниманию, пока Гарри коротал время в заперти на Тисовой улице. Ей повезло. Может, он и был измотан, но не столько, чтобы проигнорировать плотские потребности своей лучшей подруги. По крайней мере, не сейчас, когда она терлась о его член своей полуголой задницей и заставила его мечты о спокойном сне отойти на второй план. «Разве ты не устал?» – кокетливо спросила Гермиона, что было для нее редкостью. Но она явно была застигнута врасплох реакцией своего собственного тела. Как только Гарри просунул в нее пару пальцев, она тут же застонала в предвкушении, и ему стало очень легко скользить внутрь. Это было очень кстати, потому что после веселой игры с Пенелопой он не был настроен на еще одну длительную прелюдию. «Так и было», — ответил парень, меняя положение и прижимая свой причиндал к ее пещерке, готовясь к глубокому спелеологическому исследованию. «Потом ты вильнула своей сексуальной попкой и разбудила этим самым моего монстра. Теперь нам нужно решить эту проблему, прежде чем я смогу уснуть». Гарри не знал, собиралась ли Гермиона возразить на его заявление, потому что все ее слова утонули в потоке стонов, раздавшихся в тот момент, когда его болт вошел в нее, заставляя ее губки как следует раздвинуться. «Черт, как же я скучал по тебе», – простонал Гарри, не спеша проталкиваясь все глубже, а Гермиона в это время успешно использовала подушку, подавляя свои крики. И, что было еще веселее, он действительно соскучился по ней, несмотря на поток доступных сексуальных женщин, обрушившийся на него. Каждая из этих дам даровала свой опыт, который он очень ценил, но нельзя было забывать о его самой первой помощнице, Гарри. Попыталась сказать Гермиона, но ее слова померкли, когда тот отпрянул назад, чтобы еще глубже войти в нее. Было забавно наблюдать, как Гермиона не может найти слов под натиском удовольствия. Это было так не похоже на нее. Однако она была беспомощна под его прикосновениями, потому что благодаря его улучшенной памяти, еще одному преимуществу окклюменции, он прекрасно помнил каждый маленький трюк, что заставлял подругу изнемогать от наслаждения. Коснуться тут, поласкать вот здесь. И вскоре Гермиона начала мычать всякий раз, когда он дотрагивался до любого другого чувствительного места, играя на ней, как на инструменте и подталкивая тем самым к взрывному оргазму. «Черт, девочка, какая же ты тугая», – пробормотал Гарри, проталкиваясь еще глубже. Гермиона не отвечала, слишком занятая стонами беспомощности, но едва уловимые движения ее бедер и то, как увлажнилась ее киска, когда он продолжал долбить ее, а также изменения в голосе и слабые стоны, переходящие в громкие крики, и то, как ее руки отчаянно хватались за изголовье кровати. Каждая реакция ее тела рассказывала ему историю ее возбуждения, заставляя Гарри гордиться своими сексуальными достижениями. Затем, наконец, ему удалось протолкнуться достаточно глубоко и войти в нее целиком, заставив Гермиону при этом красиво выгнуть спинку. «Ты ублюдок!» – закричала она, снова получив дозу непередаваемых ощущений. «Помедленнее, ты же меня разорвешь!» – умоляла она, но в то же время ее туннель только сильнее сжался от этого, умоляя его двигаться быстрее. Естественно, он прислушался к просьбе ее тела и ускорил свои толчки. «Ах ты, ублюдок!» – закричала Гермиона, но ее голос был окрашен одним лишь удовольствием. «Какая же ты грязная девчонка!» – ухмыльнулся Гарри, шлепая ее по заднице и издеваясь над ней за то, что она назвала его ублюдком. «Значит, вот как разговаривает золотая девочка Гриффиндора. Что бы сказали люди, если бы услышали, что ты стонешь, как дешевая шлюха? Ты превратился в такого плохого мальчика, Гарри», — возразила Гермиона. Технически, это должна была быть жалоба, но ее тон на грани экстаза превратил заявление в комплимент. «Кажется, ты не очень-то и против этого», — возразил Гарри. «Но, если тебя это так беспокоит, может быть, мне стоит остановиться». Гарри внезапно прекратил долбежку. Ужас Гермионы был просто непередаваемым. «Не смей», — крикнула она, еще выше приподнимая задницу. «Я уже почти кончила». «Как пожелаешь, шлюшка», — сказал Гарри и ускорил темп. Звуки хлопков наполнили комнату, когда он начал жарить ее так резво, как только мог, и вызвал у Гермионы оргазм, который снова сопровождался оглушительными криками. Гарри вытащил своего дружка, и Гермиона расслабленно вздохнула, не обратив внимания на то, что он расстегнул ее лифчик. А вот когда он перевернул ее на спину и стянул бюстгальтер, поставив в миссионерскую позу, и зажал бедняжку руками с обеих сторон, она поняла, что Гарри не намерен сегодня останавливаться. Она задыхалась, когда он погружался в нее. Его руки тут же схватили ее пышные сиськи, сжав их достаточно сильно, чтобы вывести подругу из оцепенения после бурного оргазма. «Что ж, ты спрашивал о том, где я был?» — поинтересовался Гарри непринужденно, что сильно контрастировало с его властным вторжением в девушку. «Прямо сейчас, ты хочешь поговорить?» Попыталась сказать Гермиона, но была прервана, когда он сильно сжал ее сосок. «Почему бы и нет?» – ответил Гарри. «В конце концов, мой рот сейчас ничем не занят», – добавил он, наклонившись вниз и проведя языком по ее соску, опровергая собственные слова. «Ты очень плохой мальчик», – повторила Гермиона свои предыдущие слова, но было ясно, что она совершенно не возражает против этого. Гарри был бы удивлен, если бы она все же решилась на пререкание, после всего того, что они вытворяли совместно с Лавандой. «Мы гуляли с Сириусом», — обыденно заявил он. «Гарри, это опасно», — потрясенно произнесла Гермиона. «Вы не должны выходить без охраны». Гарри фыркнул. «Половина моей так называемой охраны настолько некомпетентна, что это настоящее чудо, что они могут отличить, какой стороной держать свою палочку. Как будто мне нельзя действовать, когда рядом возникает опасность», — сказал он, что на самом деле и было так. «Единственный момент, когда помощь могла бы пригодиться, это во время нападения дементоров в прошлом году, при котором никто из охраны так и не показался. В любом случае, со мной был Сириус, а он лучше любого другого охранника, так что все было под контролем. К тому же мы были в Магловской части Лондона, а там пожиратели смерти вряд ли смогли бы нас обнаружить». «Понятно», — ответила Гермиона, прекратив спорить довольно быстро по сравнению с ее обычным состоянием, что Гарри списал на последствия их близости. Похоже, что хороший трах однозначно был лучшим способом заставить замолчать самоуверенную ведьму. Гарри решил еще немного подначить ее, да и Сириусу было здесь душновато, поэтому мы пошли в стрип-клуб. «Гарри!» — воскликнула Гермиона, готовая разразиться скандалом. «Это неправильно». «Почему?» — сразу же возразил он, на что Гермиона не смогла ответить. Он не сомневался, что у нее было множество причин объяснить свое заявление, помимо ревности, которую она могла бы испытывать, не зная о большинстве вещей, которые он творил без ее ведома, но она не смогла сформулировать эти идеи, находясь под натиском очередного приближающегося оргазма. Это оказалось довольно безопасным местом, способным удержать Сириуса от неприятностей, не говоря уже о том, что было довольно забавно ожидать его возвращения в главном зале. Это, похоже, не раззадорило Гермиону, поэтому Гарри решил удвоить усилия. «Я возьму тебя с нами в следующий раз». Она поперхнулась, готовясь к скандалу, но прежде чем смогла сказать хоть что-то, Гарри наклонился и захватил ее губы своими. Его язык властно вторгся в ее рот, прекратив все пререкания. Ноги Гермионы обвились вокруг его бедер, прижав Гарри к девушке, но это не было проблемой, так как он и не собирался отстраняться. Снова оказавшись в плену странной смеси доминирования и близости, оргазм Гермионы нарастал так же стремительно, как и лесной пожар в ветреную погоду, и Гарри почувствовал, как в его чреслах собирается буйный поток, готовый вырваться наружу, что заставил бы ее огонь пылать еще сильнее. И когда он, наконец, выпустил этот поток, наполнив подругу своим семенем, она снова сжалась в приступе оргазма. Ее ноги превратились в стальные клешни капкана, схватившие свою добычу. Это была самая удивительная ловушка из всех возможных в этом доме. «Проблема решена», – пробормотал Гарри, отстраняясь после того, как излил в нее все до последней капли. Изнеможение ударило по нему не слабее разъяренного дракона, свалив парня с ног. Он лег на кровать, когда ноги Гермионы окончательно разжались, и наклонился для последнего поцелуя, на этот раз очень нежного. «Спокойной ночи», – прошептал он, прижимаясь к спине девушки. «Спокойной ночи, Гарри», – пробормотала Гермиона, измученная не меньше, чем он сам. Последнее, что почувствовал Гарри, это щекочущее ощущение ее кустистых волос, прижимавшихся к его груди. Глава 47. Примечание к части. Как всегда, буду рад поддержке на Бусти, ссылка в описании. Вследствие своих довольно динамичных приключений днем ранее Гарри отсыпался сегодня допоздна. Когда он встал, было уже за полдень, хотя он помнил, что просыпался и раньше, когда Гермиона собралась уйти к себе. Правда, только после быстрого перепихончика. Гарри наспех принял душ и почти бегом спустился вниз. Его желудок урчал, умоляя о еде, и он успел перед спуском накинуть лишь свои мешковатые шорты и широкую футболку. «Самый большой плюс, когда живешь в переполненном доме», — подумал он, спускаясь по лестнице и ощутив, как в нос ударил запах только что приготовленного завтрака, что кто-то всегда готовит поесть, даже когда большая часть народа была на работе, пытаясь справиться с последствиями недавней битвы. Когда Гарри вошел в кухню, его улыбка стала еще шире. Кроме него к завтраку пожаловал всего один человек, его любимая блондинка, Флёр Делакур. Она стояла к нему спиной, но Гарри не составило труда узнать ее по обнаженным ногам, так как у него было достаточно времени, чтобы изучить вчера каждый сантиметр ее тела, когда он помогал ей в тренировках по контролю за ее манящими чарами. «Практика – это путь к совершенству», – подумал он, двигаясь к девушке. Желание поесть временно отошло на второй план, уступив место другому желанию, что вызывало в нем эта сексуальная француженка. Флёр была занята готовкой. Судя по всему, она пекла французские блинчики. Девушка не заметила его присутствия, пока Гарри не оказался позади нее, заключив свои объятия. «Доброе утро, Флёр», – прошептал он ей на ухо. «Арри», – потрясенно произнесла она. Ее акцент при этом проявился сильнее, чем обычно. «Что ты делаешь? Обнимаю тебя», – бесстыдно ответил он. Его мешковатые шорты никак не помогали скрыть бушующее в нем возбуждение, вспыхнувшее в тот момент, когда он понял, что снова оказался наедине с невинной, но сексуальной Вейлой. То, что они еще совсем недавно очень увлекательно провели вместе несколько часов, не означало, что сегодня он готов упустить еще одну такую возможность. «А что, какие-то проблемы? Я думал, мы друзья». «Да, но...» Флёр запнулась, прежде чем Гарри успел перебить ее. Она привыкла к тому, что мужчины обычно не способны связно говорить в ее присутствии и не в состоянии придумать быстрый ответ. «Отлично», — сказал он, крепче обнимая ее, — «тогда ты не будешь возражать, если я помогу тебе». Он уже схватил немного густых сливок и начал взбивать их. Он всегда был сладкоежкой, когда дело касалось еды, но то количество десерта, что он сейчас готовил, было довольно чрезмерным даже для него. По крайней мере, этого было слишком много для одного лишь завтрака. К счастью, взбитые сливки годились не только как дополнение к основному блюду. Флёр слишком уж привыкла к тому, что мужчины выполняли ее малейшие прихоти, словно жрецы религиозные заповеди. Поэтому сейчас просто не могла отреагировать хоть как-то уверенно. Так же, как и вчера, когда не смогла устоять перед завоевательским напором этого парнишки со шрамом на лбу. Гарри стал помогать ей с готовкой, и она просто смирилась с этим. Тем более, что он был довольно хорош у плиты даже без помощи магии. Один из редких плюсов, когда поживешь в семье Дурсли, и у Флёр не нашлось повода для возражений, когда тот начал мыть фрукты, закончив с кремом. Через 5 минут они уже двигались по кухне с уверенностью супружеской пары, готовящей поздний завтрак после ночи распутства. Они делали это тихо, но демонстрировали при этом отличную координацию действий. Гарри понял, что еще одним преимуществом их многочасового и страстного переплетения телами в различных позах было приобретение способности читать язык ее тела. И сейчас у него получалось с поразительной точностью предугадывать действия Флёр. «Пахнет вкусно», – пробормотал он, когда Флёр скинула первый блинчик со сковороды. «Конечно», – самодовольно отозвалась она, хоть румянец и окрасил ее щеки, без сомнения вызванный воспоминаниями об их вчерашних приключениях. Она демонстрировала свое типичное французское отношение к делам, выполнять все превосходно. Гарри тут же добавил к их блюду нарезанную клубнику и довольно большое количество взбитых сливок, после чего откусил кусочек ягоды. «Вкусно», – пробормотал он, отрезая еще один, но на этот раз поднес его к губам Флёр. От такой домашней романтики она аж покраснела и попыталась откусить подношение, но вместо этого получила довольно обильную порцию сливок на свои алые губки. «Извини», – бесстыдно проронил Гарри, – «позволь мне все убрать, не стоит». Начала Флёр, потянувшись за салфеткой, но замолчала, почувствовав, как его язык прошелся по ее губам, а после замерла в шоке. «Вот, теперь чисто», – сказал Гарри, отступив и повернувшись к широкоглазой красавице спиной. «Арри», – потрясенно промямлила она со вновь вернувшимся акцентом, – «что, если кто-нибудь войдет сюда?» Тот просто пожал плечами. «Я просто помогал тебе. Ничего ведь не было», — сказал он с самодовольной ухмылкой, которая прервала ее возражение. Затем он отрезал для нее еще один ломтик десерта. На этот раз Флёр была гораздо осторожнее, когда откусывала клубнику, и ей удалось сделать это, не оставив на своих губах и намека на белоснежный крем. «Спасибо, Арри», — промурчала она, победно улыбаясь от того, что избежало его ловушки, и тут же застыла в шоке, когда Гарри обмакнул свой палец в крем и провел им по ее губам. «Прости», — извинился он, делая шаг вперед и зажав флёр между собой и столешницей. Рука дрогнула. Это было самое бестолковое оправдание, но и его хватило, чтобы полностью зафиксировать флёр на месте. Он наклонился для поцелуя и встретился с ее нерешительными губами. Несмотря на преувеличенное нежелание, она с энтузиазмом присоединилась к поцелую. «Вкусно», — с благодарностью пробормотал Гарри, снова беря клубнику, обмакивая ее во взбитые сливки и поднося к губам флёр. Сцена, как она медленно кусает алый кусочек, покрытый сливками, была, пожалуй, самой сексуальной из всех, что он когда-либо видел, если не считать вида двух голых девушек в жарких объятиях друг друга в одной из спален Гриффиндора. Флёр нерешительно откусила первый кусочек, а затем Гарри подарил ей еще один поцелуй, чувствуя, как ее манящие чары при этом усиливаются. После предыдущего раза флёр сразу же приняла его блуждающий язык. Однако этот энтузиазм быстро уступил место панике, когда он просунул руку под ее юбку и заставил ее трусики исчезнуть с помощью простого заклинания.